Глава третья. Крик прошел сквозь веселый гул фестиваля, как раскаленный нож сквозь масло. Еще мгновение назад шумная и жизнерадостная толпа замерла. Людей охватил леденящий душу страх. Гости начали в панике оглядываться, пытаясь понять, откуда доносится этот жуткий звук. Некоторые вскакивали со своих мест, опрокидывая столы и стулья. Другие застыли в оцепенении, словно не веря своим ушам. Адель инстинктивно схватила бабушку за руку. «Что случилось?» — спросила она. Но мадам Мэри лишь пожала плечами. Ее лицо выражало точно такое же недоумение, как и у всех окружающих. В следующий миг толпа перед одним из шатров заволновалась, словно море во время шторма. Люди начали отступать, расчищая проход. И Адель с ужасом увидела, как двое мужчин выносят из шатра человека без сознания и кладут его на скамейку. Это был Жан-Поль Лару. Знаменитый кондитер из соседней деревни, известный своими изысканными шоколадными десертами. Его лицо было бледным, а губы — синюшными. Рядом с ним суетилась женщина в белом халате, пытаясь оказать первую помощь. «Отравился!» — донеслось до Адели с толпы. «Съел что-то и отравился!» Адель почувствовала, как волна тошноты подкатила к горлу. «Отравление. На гастрономическом фестивале!» В эту минуту она забыла о конкурсе. О своей мечте победить. В душе поднялся ужас, а в голове крутился один вопрос. Почему? Бабушка крепко сжала ее руку, словно чувствуя состояние внучки. «Успокойся, милая», — прошептала она. «С Жан-Полем все будет хорошо. Сейчас приедет скорая, и ему помогут». Но Адель не могла успокоиться. Ей было жутко от того, что кто-то способен на такое злодеяние. Отравить человека на празднике? Где все должны радоваться и наслаждаться вкусной едой и жизнью. В толпе началась паника. Люди в страхе отступали от шатра Жан-Поля, будто опасаясь, что и они могут стать жертвами отравления. «Кто мог это сделать?» — слышались взволнованные голоса. «Зачем?» «Отравитель все еще может быть здесь!» — закричал кто-то. «Он может быть среди нас!» Адель почувствовала, как у нее по спине пробежал холодный поток страха. Она оглядывалась по сторонам, пытаясь найти хоть какой-то знак, какую-то подсказку, чтобы понять, что же происходит. В голове ее рисовались картины, одна страшнее другой. В этот момент она увидела Люка. Тот стоял поодаль и с интересом наблюдал за двумя женщинами. А когда заметил, что девушка его обнаружила, тут же двинулся в их сторону. «Ну что, есть какие-то новости?» — спросила Адель у приближающегося Люка. «Жан-Поля увезли в больницу в Авиньоне», — ответил журналист. «В нашей деревне нет необходимого оборудования. Врачи пока не дают никаких прогнозов». «Боже мой!» — прошептала мадам Мэри. Ее лицо побледнело. «Я знаю, это ужасно», — сочувственно ответил Люк. «Но давайте верить в лучшее. Я поговорю с врачами позже, когда у них появится какая-то информация, и обязательно сообщу вам». «Спасибо, Люк», — сказала Адель. «Я очень переживаю за Жан-Поля. В голове не укладывается». Сердце ее колотилось, руки тряслись. «Я понимаю», — кивнул Люк. «Бабуль, помнишь, как он принес свой первый десерт, и тот рассыпался прямо у нас на глазах?» Адель почувствовала, как по ее щекам потекли слезы. Кажется, шок сменился страхом. Бабушка молча обняла внучку. «Полиция уже начала расследование, и у них есть кое-какие зацепки». Люк попытался поддержать Адель, но делал это как-то неумело. «Какие?» — спросила девушка. Ее глаза загорелись любопытством. «Они подозревают, что Жан-Поля могли отравить намеренно». «Отравить?» Адель была шокирована. «Но зачем? Кому это нужно?» «Пока неизвестно», — уклончиво пожал плечами Люк. «Но у него не было врагов», — возмутилась Мэри. «Разве что добрая половина участников кондитеров», — неудачно пошутил Люк. «Хотите сказать, что его отравил кто-то из своих?» — переспросила Адель. И ее глаза расширились от удивления. «Или это могла быть я?» «Адель!» — воскликнул журналист, замахав руками. «Я этого не говорил, но у полиции другие мысли на этот счет». «Какие?» «Да, вы правы. В основном подозреваются другие кондитеры, участники фестиваля», — сказал Люк, наблюдая за реакцией Адель. «Но это же невозможно!» — воскликнула девушка. «Мы все друг друга знаем. Мы конкуренты, конечно, но не враги. «Да и это какой-то сон и кошмар!» «Я знаю», — согласился Люк. «Но все это лишь гипотеза. Вы же знаете, что полиция будет рассматривать любые варианты. И начнет, конечно, с тех версий, что лежат на поверхности. В мире кондитерского бизнеса всегда была жесткая конкуренция. Как-то уклончиво проговорила мадам Мэри. Адель задумалась. Она никогда не думала о своих коллегах как о потенциальных преступниках, но слова Люка заставили ее усомниться в своих убеждениях. «Ты тоже думаешь, что это кто-то из нас?» — спросила она у бабушки. Мадам Мэри пожала плечами. «Не говори глупости, Адель. Все это очень странно, но не до такой же степени». На площади по-прежнему царила суета. Но теперь она была пропитана тревогой и подозрением. Люди больше не смеялись и не шутили. Их лица были хмурыми и настороженными. Ароматы специй и сладостей, которые еще недавно казались такими аппетитными, теперь словно растворились в тяжелом воздухе, полном недоверия. Жандармы, появившиеся на фестивале, словно серые тени, сразу же огородили место событий желтой лентой и теперь скользили между шатрами, опрашивая участников и гостей. Причем их вопросы звучали резко и холодно, словно острые лезвия, рассекающие праздничную атмосферу. Один из жандармов подошел к мадам и мадемуазель Дюваль. Он цепко присматривался то к одной женщине, то к другой, не выпуская при этом из зоны внимания молодого журналиста. На что мадам Дюваль хладнокровно ответила немигающим взглядом. «Мадемуазель Дюваль», — обратился он к Адель, — «не могли бы вы пройти со мной в участок? Мне нужно задать вам несколько вопросов». Адель почувствовала, как ее сердце упало. «Неужели у жандарма есть какие-то подозрения?» «Конечно», — ответила она, стараясь говорить спокойным голосом. «Что вы хотели узнать?» «Пройдемте, и я вам все объясню», — сказал жандарм. «Это не займет много времени». Адель встала со скамейки и попрощалась с бабушкой. Она чувствовала, как ее щеки горят от смущения. Ей было неловко перед Люком, который с интересом наблюдал за происходящим. «Не волнуйтесь, мадам Дюваль», — сказал он бабушке. «Я уверен, что с Адель все будет в порядке». «Спасибо», — тихо проговорила мадам Мэри. «Очень на это надеюсь». Адель и жандарм скрылись в здании мэрии, а Люк остался на площади, размышляя обо всем происходящем. Журналист знал, что о нем самом в деревне ходили противоречивые слухи, передаваемые шепотом за чашкой кофе или за бокалом вина. Кто-то утверждал, что Люк пишет свои острые заметки по заказу конкурентов. Кто-то верил, что он в целом не жалует людей, и поэтому так безжалостно высмеивает их слабости. Были и такие, кто мечтал найти ему спутницу, наивно полагая, что тогда сердце журналиста смягчится, и он перестанет писать свои хлесткие статейки. Но никто не хотел признаваться, что с нетерпением ждет выхода нового номера газеты с его заметками. И Люк был уверен, что после сегодняшнего происшествия добрая половина жителей будет с замиранием сердца ожидать вердикта главного критика деревни. Но Адель, находящаяся в этот момент в маленькой душной комнате полицейского участка, было совсем не до статьи Люка. Она ждала некоего инспектора Дюбуа. При этом девушка нервно теребила рукав своего платья, пытаясь унять волнение, и не переставала ходить из одного угла комнаты в другой. Ей было не по себе от того, что она оказалась в таком месте. Наконец дверь открылась, и в комнату вошел инспектор. Он был хмур и сосредоточен. «Мадемуазель Дюваль, присаживайтесь, пожалуйста», — сказал он, указывая на стул напротив себя. Адель села и выжидательно посмотрела на инспектора. «Я прошу прощения, что пришлось отвлечь вас от фестиваля», — сказал Дюбуа. «Но мне нужно задать вам несколько вопросов». «Да какой уж теперь фестиваль? Такой ужас!» — ответила Адель. «Я отвечу на все ваши вопросы. Есть какие-то новости по Жану? Он же выживет, да?» «Мне пока не звонили. Так получается, вы знали месье Лару?» — спросил инспектор Дюбуа. «Да, мы были знакомы», — ответила Адель. «Мы же оба кондитеры и на каждом фестивале встречались». «А помимо фестивалей, были ли вы близки?» «Что вы имеете в виду?» Адель против воли покраснела. Инспектор поспешно что-то записал, и Адель отметила, что блокнот инспектора пугал ее почище записной книжки Люка. «И какие у вас с ним были отношения?» «Нормальные», — ответила Адель, не понимая, к чему он клонит. «У нас маленькая деревня. Здесь все так или иначе знают друг друга. Мы с ним не встречались, если вы это имеете в виду. Он из соседней деревни. Изредка приезжал для обмена опытом». «Хм, хорошо. Я больше хотел узнать, были ли вы друзьями. Может, замечали что-то необычное в его поведении в последнее время?» Продолжал допрос инспектор. «Может, он с кем-то ссорился или жаловался на угрозы?» «Нет, ничего такого я не замечала», — ответила Адель. Жан-Поль всегда был веселым и дружелюбным человеком. Повторюсь, он из соседней деревни, часто к нам не наведывался». Она потупила взгляд после того, как произнесла «был». Ей совершенно не хотелось, чтобы кто-то погиб сегодня. «Хм...» Дюба задумчиво потер подбородок. «Мне очень жаль, что вашей семье вновь приходится проходить через такое, мадемуазель Дюваль». «Через какое?» — ответила Адель, не понимая, о чем говорит инспектор. «Я говорю про мадам Мадлен Дюваль, вашу прабабушку». Инспектор внимательно наблюдал за Адель, ловя каждую мимолетную эмоцию на ее лице. «Я не понимаю, о чем вы говорите. При чем здесь моя покойная прабабушка?» У девушки закружилась голова, и ей стало трудно дышать. И, судя по лицу инспектора, он это заметил. А уж какие выводы сделал, один бог ведает. «Вы не могли бы открыть окно? Очень душно», — проговорила Адель, расстегивая верхнюю пуговку на воротнике платья. «А вы знаете, что ваша прабабушка, Мадлен Дюваль, тоже была кондитером?» «Ну, конечно, месье Дюбуа, это же моя прабабушка. Я до сих пор готовлю по ее рецептам. Даже сегодня делала на конкурс ее пирог», — ответила Адель, сбитая с толку. «Заходите, попробуйте», — неловко предложила она. «Это очень вкусно». «Воздержусь», — холодно ответил инспектор. «И вы хотите сказать, что не знаете об обвинении в отравлении конкурента, предъявленном ей на одном из ее первых фестивалей много лет назад?» Адель опешила. Она никогда не слышала об этой истории. Инспектор наблюдал за реакцией девушки. «Нет, не знаю», — прошептала она. «Бабушка никогда мне об этом не рассказывала. Но как?» «На этом все, мадемуазель Дюваль. Пока можете быть свободны. Если вы мне понадобитесь, я дам знать». «Подождите, а что было за дело? Могу ли я с ним ознакомиться?» «До свидания, мадемуазель Дюваль. Спросите свою бабушку. Мне что-то подсказывает, что она может быть в курсе». Адель вернулась на площадь в полной растерянности. Она не могла найти себе места. Душу разрывали противоречивые чувства. Страх, недоумение, сочувствие к пострадавшим. «Бедняга Жан», — вздохнула мадам Бланшар, владелица сырной лавки, расположенной напротив «Ла Бель Пом». «Он так готовился к этому фестивалю. Его сырные тарталетки были просто восхитительны». «Кто мог такое сделать?» — с ужасом спросила молодая девушка, продавщица из цветочного магазина. Адель вздрогнула. «Нет, это просто невозможно. Ее прабабушка — убийца? В их маленькой деревушке, где все друг друга знают, такого просто не может произойти. И почему она ничего обо всем этом не слышала? Просто бред какой-то». «Возможно, это несчастный случай», — сказала Адель, стараясь успокоить и себя, и окружающих. «Может быть, Жан съел что-то не то накануне фестиваля?» «Надеюсь, ты права», — сказала мадам Бланшар и быстро переглянулась с продавщицей цветов. «Но все равно это очень странно». Адель развернулась в сторону площади, туда, где оставила бабушку. Ей срочно нужно было расспросить ту об обвинении инспектора. «Здесь должно быть какое-то недоразумение». Она шла, озираясь по сторонам, словно преступница, которую вот-вот схватят. Адель казалось, что из-за каждого угла на нее смотрят с подозрением, что люди шепчутся за спиной, указывая на нее пальцем. В воздухе, насыщенном ароматами специй и сладостей, появился едва уловимый привкус страха и недоверия. «Это она», — услышала Адель обрывок чьей-то фразы. «Внучка той, помнишь?» Сердце Адель сжалось в болезненном спазме. Тени прошлого обхватили ее, словно холодные липкие щупальца, грозя затянуть в пучину чужих грехов. Она подошла к бабушке, которая сидела на скамейке, опустив голову. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — спросила Адель дрогнувшим голосом. «Наверное», — ответила мадам Мэри. Ее глаза были полны слез. «Мне так хотелось уберечь тебя от всего этого, но ты же не виновата в этом несчастном случае, и мы это обязательно докажем». «Меня никто еще и не обвинил». Адель ничего не понимала. В голове ее царил кавардак. Казалось, они говорят на разных языках. «Бабуль, расскажи». «Ну что, мадемуазель Дюваль?» Перебил ее вновь подошедший представитель закона. «Надеюсь, инспектор Дюбуа вас не сильно напугал». «Все в порядке, сержант», — ответила Адель, стараясь улыбнуться в ответ. «Сержант Лямур, простите, что не представился сразу. Все так быстро закрутилось». «Не то слово. Скажите, у вас есть какие-нибудь версии?» Стальной голос мадам Мэри мог охладить любого, даже представителя правоохранительных органов. «Мы пока не можем разглашать детали следствия, мадемуазель Дюваль. Не беспокойтесь ни о чем и возвращайтесь к своим делам». «А как же расследование?» — спросила Адель, будто бы не расслышав его ответ. «Не волнуйтесь, мадемуазель», — отмахнулся сержант Лямур. «Скорее всего, это был просто несчастный случай. Месье Лару, видимо, сам что-то не то съел. С кем не бывает». «Вы серьезно? Мне сейчас очень громко намекнули, что я одна из подозреваемых». Адель недоуменно посмотрела на жандарма. Ей показалось, что он совсем не заинтересован в том, чтобы найти настоящего виновника. «Глупости какие. Должно быть, вы перенервничали. Никто бы и не подумал. Здесь душно, не находите?» Его ответ был абсурдным и глупым. «Не беспокойтесь, мадемуазель», — сказал он. «Мы все контролируем. А теперь идите, наслаждайтесь фестивалем». Он развернулся и ушел, оставив Адель и мадам Мэри в полном недоумении. «Ты это слышала, ба?» Совершенно обескураженная, девушка повернулась к бабушке. «Один обвинил в убийстве, второму нет дела, да еще предлагают продолжить веселье. Это шутка?» Мадам Дюваль посмотрела на внучку. «Мне кажется, нам пора домой».